Глава 8. Рита. «И что ты хочешь от меня?» Данилов скривил рот в усмешке, нажав кнопку вызова официанта. «Честно говоря, я хотела попросить тебя вернуть меня на работу. Я не сводила глаз с того, от кого сейчас целиком и полностью зависела моя судьба. Но сначала хотела бы узнать, с чего ты решил, что это я сливала все конкурентам?» «Рита, я не буду с тобой это обсуждать. И на работу я тебя не возьму», — отрезал он. Вошел официант, и я ничего не успела ответить. Прокручивая в голове то немногое, что мне было известно, я пыталась понять, что же произошло, но ответа не было. Данилов заказал себе черный кофе. Я отказалась, так нервничала, что если бы что-то выпила, то оно сразу вырвалось бы наружу. «Тём», — позвала я, когда официант вышел из кабинки. «Но я не понимаю, что произошло. Я никогда никому не сливала данные по компании». «Рита, ты должна сказать мне спасибо, что я не упрятал тебя за решетку». В голосе Артёма послышались напряженные нотки. «У меня полно доказательств на твой счет. Все, закрыли тему». «Я не понимаю». Я прижала руки к щекам, которые горели так, что на них можно было жарить яичницу. «Ты говорила о каких-то деньгах», — напомнил мужчина. «Думаю, теперь в этом нет смысла». Обреченно вздохнула я и поднялась с дивана. «Сядь», — приказным тоном сказал Данилов. «Говори, что стряслось». «Артём, мне нужны деньги, большие деньги», — сказала я, глядя Артёму в глаза, но его лицо ничего не выражало. «Сколько?» Мужчина вздернул бровь и протянул блокнот с ручкой, который вынул из кармана пиджака. Я судорожно написала в нем необходимую мне сумму и отдала Артёму. «Хорошо, я дам тебе эти деньги», — не раздумывая, ответил он. «Спасибо». От неожиданности на мгновение у меня пропал дар речи. «Я отработаю, отдам, как только появится возможность». «Не нужно. Считай это свадебным подарком». Мужчина откинулся на спинку дивана и, чуть склонив голову, скользнул по мне напряженным взглядом. «Каким?» Мне показалось, что я ослышалась. «Свадебным ритом». Он резко наклонился ко мне и прошептал на ухо, будто кто-то мог нас услышать. «Мне нужна жена, и ты ею станешь». Я молча сидела и ждала, когда он наконец рассмеется и скажет, что это розыгрыш. Но ничего не происходило. Мужчина спокойно потягивал свой кофе, который несколько минут назад принес официант. А я с трудом осознавала все происходящее. «Артём, между нами и без того витало слишком ощутимое напряжение. А после его слов мне казалось, что в клубе трещат стекла, готовые вот-вот лопнуть. Это шутка такая?» «Нет», — коротко ответил он. «Но я не могу», — растерянно произнесла я, не веря в его слова. «У тебя есть муж?» Он повернул голову в мою сторону. «Нет», — ответила я. «Жених, любовник». «Нет, но...» «Тогда какая причина?» Мужчина вновь невозмутимо отпил из своей чашки. «Я помогаю тебе, ты мне». «Мы с тобой даже не встречаемся». Мой голос отозвался глухим эхом. «Рита», — рассмеялся Данилов. «О чем ты? Еще скажи, что не выйдешь за меня, потому что между нами нет любви». «И это тоже». Просипела я, не найдя других аргументов. «Послушай, он притянул меня к себе. Это договор, не более». «Хорошо. Если я соглашусь, какие будут условия?» — осторожно спросила, не отводя взгляд. «Ты имеешь в виду, будут ли между нами супружеские отношения?» Кривая улыбка скользнула по лицу Данилова. Именно этот вопрос вертелся на языке, но я не успела его задать. «Нет, Рита, мне жена нужна только на бумаге и для светских выходов. На постель претенденток достаточно. Но если ты придешь ко мне в спальню ночью, то до утра вряд ли сможешь выйти». Артём говорил совершенно серьезно, только уголки губ подрагивали от сдерживаемых эмоций. Я почти задохнулась от наглости Данилова. За кого он меня принимает? Если в прошлом между нами что-то было, это еще не значит, что я тут же прыгну к нему в койку. «Не надейся, Данилов», — уверенным голосом сказала я. «Я приду к тебе только в том случае, если в моей спальне произойдет какое-нибудь ЧП. Да и вообще, мы ведь можем жить раздельно». «Нет», — резко оборвал меня Артём. «Все условности обсудим позднее. А пока...» Мужчина взглянул на свои наручные часы популярной марки. «На этом можем и закончить. Договор подготовит мой юрист. Все детально пропишем, чтобы в случае чего ни одна из сторон не пострадала». «Хорошо». Я пожала плечами, после чего направилась к двери. Артём вышел следом, я слышала его шаги за своей спиной. Спустившись на первый этаж клуба, я решила выпить чего-нибудь освежающего и подошла к бару. Плюхнулась на стул и закрыла лицо руками. Неужели это была я? Рита Гончарова, которая почти никогда не совершала необдуманные поступки. Выпив воды с лимоном, я немного взбодрилась. Находиться здесь мне совсем не хотелось, поэтому я направилась прямиком на выход. Но не успела пройти и 5 метров, как знакомый парфюм резанул по носу. Я обернулась, и Артём моментально притянул меня к себе. А потом произошло что-то невообразимое. Мужчина одной рукой взял меня за шею и впился в губы в долгом поцелуе. Я почти потеряла сознание от знакомой близости, которую не испытывала уже несколько месяцев. Странно, но кроме него я не могла подпустить к себе никого за столько лет. Как будто он загипнотизировал меня в тот день 7 лет назад, на новогодней вечеринке у его лучшего друга Тимура. Я попыталась отстраниться, но Данилов еще крепче прижал меня к себе, не разрывая поцелуя. Тогда я сдалась, обхватив руками его шею. И мир будто остановился. Гул и шум стихли, оставив нас наедине друг с другом. Закрыв глаза и отвечая ему, я наслаждалась. В этот миг все проблемы и заботы, свалившиеся на меня в один день, оказались на втором плане. Я не могла оторваться от жгучей близости с человеком, который раздражал и восхищал меня одновременно. Наконец Артём прекратил это безумие и отстранился. Но в его взгляде я успела заметить те самые непривычные, неприсущие ему обычные эмоции, которые мне уже случалось видеть несколько раз. Впервые 7 лет назад на новогодней вечеринке, а еще когда мы вместе работали. Данилов тогда как будто пытался за мной ухаживать. Но я-то знала этого человека и то, что ему было нужно. Помнится, несколько раз мы пересекались в бильярдном клубе. И чаще всего именно он подвозил меня домой. Пару раз мы обедали вместе. Причем один из них был на природе. Я тогда заблудилась, и телефон как назло сел. Артёма я не смогла найти и вышла на дорогу в надежде поймать попутку. Добравшись до дома, позвонила ему. Данилов был в ярости. Странно, что мы вообще оказались с ним вдвоем на пикнике. Все дело в том, что собирались мы всем отделом, а очутились в лесу только с Артёмом. Как-то разгуляли в парке, в котором был пруд с уточками. Мне так хотелось съездить туда. Поэтому, когда Данилов предложил мне сходить в ресторан, я отказалась, предложив ему альтернативу. В детстве очень часто мы приезжали туда с мамой и папой. Поэтому вместо шикарного ресторана я выбрала парк. Помнится, Артём тогда недоумевал, на кой черт я притащила его в заброшенный парк. И самое поразительное, что все это произошло совсем недавно, около месяца назад. А со всеми неприятными событиями в моей жизни казалось, будто уже лет 5 прошло. Но за несколько недель с Артёмом произошли колоссальные изменения. Он стал еще грубее, жестче. Человека словно подменили. А его условия вообще не лезло ни в какие рамки. «Идём». Данилов схватил меня за руку и потащил к столику, за которым расположились несколько человек. Один из них как будто оценивал меня. От этого взгляда мне стало не по себе, и я схватила Артёма за руку еще крепче. Этот мужчина в возрасте производил неприятное впечатление. «Ну, представь нам свою спутницу, Тёмик», — сальным голосом произнес он. «Знакомься, отец», — сказал Артём, а мои глаза, вероятно, округлились от удивления, смешанного с непониманием. Потому что этот человек криво усмехнулся. «Моя будущая жена, Маргарита».